Секция 13. Сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. История моей лампы. Так как дни становятся гораздо короче, а вечера продолжительнее, то моя служанка объяснила мне, что нужна лампа, потому что у меня нет ничего для освещения, кроме медных подсвечников. Я побежал в соседнее местечко для того, чтобы купить себе лампу, и зашел в магазин к Альборету, который торгует всевозможными товарами. Это прекрасный магазин, который он сам выкрасил голубой краской и сам украсил изображением славы на фронтоне. Она зеленоватого цвета, и из ее трубы, переделанной ради поэзии в рог изобилия, сыплется много вещей, из которых одна страннее другой. Впрочем, что не пришлось бы покупать, эту вещь нужно спросить у Альборета, и она, наверное, найдется у него. Альборет – булочник, шорник, плотник, зеленщик. Он торгует старым железом, он маляр, торговец галантерейным товаром, книгопродавец и столяр. Он чинит соломенные стулья и замки, покупает старые кости, разбитое стекло и кроличьи шкурки, продает крепкие напитки и табак. Нет такого ремесла, за которое не взялся бы Альборет ко всеобщему удовольствию и к которому он не чувствовал бы себя способным. Он берется даже за дело костоправа, и в этой местности можно встретить очень много несчастных людей, которым этот единственный в своем роде и вместе с тем популярный человек сломал руки или ноги. Поэтому Альборет пользуется репутацией умного человека. Но зато у него не было ламп, и я думаю, что у него их никогда и не было. «Вы не найдете здесь лампы», — сказал он мне. «Я как нарочно продал последнюю лампу третьего дня, но это ничего не значит, я скоро поеду в город и привезу вам оттуда прекрасную, прекрасную лампу с белой горелкой и с голубыми украшениями, ведь такая и нужна. Ах, эти лампы, их продают не по тысячам и не по сотням, но все-таки они входят в моду». Сказав это, он без церемонии пригласил меня выпить. Я поблагодарил его и отказался, ну, и мне показалось, что он рассердился на меня за мой отказ. Впрочем, он проводил меня до улицы и осыпал учтивостями. Я уже прошел несколько шагов по улице, но услыхал, что он кричит: «Послушайте, месье, какая лампа вам нужна? Керосиновая?» «Нет, для олеина». «Ой, извините, пожалуйста. Хорошо. Завтра я привезу вам олеиновую лампу». Альборет был толстяком. Он сильно пыхтел и всегда улыбался. У него было румяное, одутловатое лицо, тройной подбородок, узкие плечи, огромный живот и волосы зеленоватого цвета, которые падали у него прямыми прядями на лоб. Он и зимой, и летом всегда был в одном и том же костюме, в каком-то бархатном двубортном пиджаке, разорванном и засаленном, в панталонах из полинялой голубой нанки и в шелковом картузе. Вроде тех, которые называют трехъярусными картузами. Такие картузы носят во многих местностях в Нормандии. Но только Альборет в качестве умного и имеющего важное значение человеку увеличивал по своему желанию число и вышину ярусов для того, чтобы ему было больше чести. Он был женат, и его жена, которую называли Арбалетом, рожала ему каждый год ребенка, а иногда и двойни. В этих случаях над ним немножко подшучивали в деревне, так как у него был огромный живот. Но он нисколько не сердился на это и, похлопывая себя по животу, весело отвечал: «Ну да, если вы хотите знать, так это рожу я. Да у меня и сейчас есть тут не один ребенок, поверьте мне». Удивленные такими речами, насмешники хлопали Альбарета ладонями и кулаками, что, как известно, служит в деревне выражением восторга, и говорили, лукаво посматривая друг на друга: «Этот проклятый Альбарет! Этот проклятый Альбарет!» Этот проклятый Альбарет был моим давнишним знакомым. Однажды мне понадобилось вставить стекло в одном из окон моего дома, и, само собой, разумеется, я обратился с этим к Альбарету. Сначала он пришел один. Как только он вошел, то сейчас же сел, отдувался, обтирался и попросил пить. Он выпил 2 пинты сидра, одну за другой, после чего осмотрел разбитое стекло, снял мерку в вышину и в ширину, пошутил со служанкой, а затем, выпив еще пинту сидра, ушел, обещая прийти на другой день. И действительно, Альбарет пришел на другой день в сопровождении 2 помощников. Один из них нес стекло и линейку, а другой – молоток, алмаз, замазку и шпильки. Сам Альбарет не нес ничего, кроме своего картуза, который, как мне показалось, был в этот день еще выше, чем раньше. Он разложил свои принадлежности на мебели, замазку положил на стул, шпильки на камин, а стекло с величайшими предосторожностями положил на стол. «Хорошо», — сказал он, — «мы вставим стекло. На расстоянии 10 лье отсюда нет ни одного человека, который сумел бы так хорошо вставить стекло, как я». Он вышел из комнаты, спросил, который час, затем вернулся, попросил сидра, сел за стол со своими обоими помощниками и затем вступил с моей служанкой в разговор, в который ввертывал веселые шутки, так что, казалось, этому не будет конца. Вдруг Альбарет принял озабоченный вид, встал, посмотрел сначала на окно, потом на стекло и воскликнул, почесывая в голове: «Да, это так. Я бьюсь об заклад, что стекло не подходит под мерку. Оно слишком мало». Оба помощника поддакнули и сказали: «Очень может быть, что оно будет слишком мало». Альбарет прищурил один глаз, подошел поближе к окну, потом отступил назад, делая рукой такие жесты, как будто бы он снимал мерку. «Черт его возьми, если оно слишком мало! Ведь это сейчас видно, не достает! Боже мой, не достает половины толщины лезвия ножа! Или, скажем, 5 миллиметров. Не так ли, парни?» Помощники, покачивая головами, пробормотали: «Очень может быть, что не достает 5 миллиметров. И Альбарет, повернувшись ко мне, сказал: «Я бьюсь об заклад, что не достает 5 миллиметров». «Вам легко убедиться в этом, — сказал я ему. — Приложите сначала стекло к раме». Но Альбарет понимал это дело не так. Он почесывал у себя в голове, переходил от рамы к столу и от стола к раме, повторяя: «А я бьюсь об заклад, что не достает 5 миллиметров». Наконец я, выйдя из терпения, схватил стекло и приложил его к раме. Оно подошло как раз. «Это все-таки странно, — говорил Альбарет. — Я готов был прозакладывать свою голову. О, оно подходит. Оно подходит, это проклятое стекло, не так ли? Нет, но это все-таки странно. Я приду вставлять его завтра». Я был принужден вставить стекло сам. Так вот, Альбарет обещал принести мне лампу. Но после истории со стеклом я не мог не беспокоиться об этом важном деле. Прошло 2 дня, а Альбарет не показывался. Наконец, на 3-й день Альбарет пришел ко мне с торжествующим видом. «Вот лампа и Алиин, и все остальное!» — закричал он, увидав меня. «Ах, ну это прекрасная лампа! Это то, что только есть, самого лучшего в этом роде! И мне кажется, что она освещает, так как солнце... Подождите, я сейчас покажу вам это. Славная покупка, право, так...» Он распаковал лампу, жестянку с алиином, стекла, фитили, и, вынимая каждый предмет, делал техническое замечание вроде следующего. «Это фитили, надо обрезать их концы». Он вертел и повертывал лампу на все стороны, а потом сказал: «Внимание, мы сейчас заведем инструмент». Его большое румяное лицо улыбалось от удовольствия. Он налил алиин, нажал рукою на горелку и завел лампу. «Посмотрите», — повторял он, — «как это мило, приятно. Это все равно, как карманные часы». Но едва только он выпустил из руки ключ, как этот последний начал вертеться с быстротой передаточного колеса, а алиин, выходя из отверстия и производя такой шум, который слышится тогда, когда льют масло, выливался и тек желтыми струйками по резервуару лампы, украшенному цветочками. «Она испорчена, ваша лампа», — сказал я Альбарету, физиономия которого выражала величайшее изумление. Но он скоро оправился и пожал плечами. «Испорчена эта лампа», — отвечал он. «Вот вы увидите, нужно, чтобы она приняла в себя алиин. Через 5 минут вы сами удивитесь, когда увидите, как она будет гореть. Напротив, это отличная лампа, ведь я знаю в этом толк. Великолепная лампа!» Мы подождали 5 минут, затем был сделан новый опыт, но в результате получилось то же самое явление. «Но ведь вы видите, что в ней нет поршня». Альбарет посмотрел на меня с сожалением. «Но если бы у нее не было поршня, месье, то это была бы не лампа, а это отличная лампа. Только нужно, чтобы она напиталась алиином. А когда она напитается алиином, через 10 минут вы увидите, что нигде нет такой лампы, как эта. Нет поршня. Вы хотите пошутить? Нет поршня. Да как же это может быть? Вы подождите 15 минут. Это говорю вам я, Альбарет, первый ламповщик по всей округе. Да, всего только через каких-нибудь 30 минут». Опыт был произведен 10 раз, и все с одинаковым результатом. Моя служанка помирала со смеху. Ей было приятно отплатить Альбарету за его насмешки. «Да, это великолепная лампа!» — повторяла она, подражая голосу несчастного ламповщика. «Ну, уноси ее назад, эту твою великолепную лампу, и вставь в нее поршень, если ты можешь. Да не дурно бы приделать тебе и другой к твоему языку». Он не хотел уступать и кричал: «Нет поршня! А я тебе говорю, что это от алиина. Понятное дело, никогда не видала алиина эта лампа. Всего через какой-нибудь 1 час». Альбарет не показывался 1 неделю. Я узнал, что его было совсем не видать в местечке. Он заперся в маленькой комнатке около чердака и работал с утра до ночи. Он опять собирал лампу, которую он разобрал по частям и которой никак не мог опять собрать. Наконец он опять принес мне эту лампу. И я побился об заклад на свою голову. Да, конечно, на свою голову, что это происходило от алиина. На этот раз дело идет как по маслу. Вот вы увидите, как я умею приделывать к лампам поршни. Но теперь вы можете завести ее сами. Поосторожней, потише. Ну, дело ладится, а? Теперь дело с лампой, по-видимому, ладилось. Ее торжественно зажгли. Альбарет торжествовал. «Никогда вам не найти лампы лучше этой», — сказал он мне, а лицо у него так и сияло от удовольствия. «Это великолепная лампа». И с этого времени, каждый день в 10 часов утра, Альбарет приходит справляться о том, как горела лампа. Он спрашивает о фитилях, о стеклах, о колпаке, и при каждом ответе хлопает себя по ляжке, смеется и говорит: «Какая лампа! Какая отличная лампа!» Затем он осушает пинту сидра и идет домой. Нынче пришла ко мне на двор какая-то бледная женщина с 4 золотушными детьми. «Альбарет болен», — сказала она. «Он лежит в постели, у него лихорадка. Так вот, он извиняется перед вами, что не мог прийти. И я, Арбалет, пришла узнать, как горит лампа». Конец 13-й секции.